Глава 37. Тарлинг повесил трубку и с мучительным стоном опустился на стул. Он был бледен и расстроен, и черты его лица вдруг приняли старческий вид. «Что с вами?» — спокойно спросил Уайтсайд. «Кто с вами только что разговаривал?» «Сэм Стей, адетта в его власти». «Это ужасно!» Уайтсайд призадумался. Лицо Мильбурга подергивалось от страха, когда он увидел отчаяние Тарлинга. «Это уже чересчур», — сказал Тарлинг. В этот момент снова раздался телефонный звонок. Он вторично снял трубку и склонился над столом. Уайтсайд увидел, что в глазах Тарлинга внезапно блеснуло выражение изумления и волнения. У аппарата была Адетта. «Да, это я, Адетта». «Ты в полной сохранности? Слава богу! Где ты?» «Я в табачной лавке». Наступила пауза. Очевидно, она спрашивала кого-то, как называется улица. Потом он снова услышал ее голос и узнал, где она находится. «Обожди меня там, я в скором времени буду у тебя». «Уайтсайд, поскорее достаньте автомобиль. Как тебе удалось спастись?» «Об этом долго рассказывать. Твой друг, китаец, спас меня. Этот ужасный человек остановился невдалеке от табачной лавки, чтобы позвонить по телефону, и словно чудом появился Линг Чу. Он, должно быть, лежал на крыше лимузина, потому что я слышала, как он сошел сверху. Он помог мне выйти, провел меня в темную подворотню и сам лег на мое место в автомобиль. Но, пожалуйста, не спрашивай меня больше ни о чем, я страшно устала». Полчаса спустя Тарлинг был уже у нее и выслушал всю историю этого преступного плана. Адетта Райдер снова немного оправилась и уже по дороге в госпиталь могла рассказать ему обо всем, что случилось. Когда Тарлинг вернулся к себе домой, Линг Чу еще не приходил, но он встретил там Уайтсайда, который сообщил ему, что отправил Мильбурга в полицию. На следующий день должен был состояться его допрос. «Никак не могу понять, что случилось с Линг Чу. Ему давно следовало бы вернуться». Была половина второго ночи. Тарлинг по телефону осведомился в Скотланд-Ярде, нет ли там каких-нибудь известий о Линг Чу, но ничего не мог узнать. «Конечно, возможно, — заметил Тарлинг, — что Стей поехал на автомобиле в Гертфорд. Этот человек страдает очень опасным безумием». «Все преступники более или менее безумны», — с философским спокойствием сказал Уайтсайд. «Каково ваше мнение о показаниях Мильбурга?» Тарлинг пожал плечами. «Трудно сделать окончательные выводы. Некоторые из его показаний, безусловно, верны, и я как-то убежден в том, что он в главном не солгал, и все-таки вся его история просто невероятна». «Мильбург имел время все это как следует обдумать», — предупредил Уайтсайд. «Он хитрый тип. Я ничего иного не ожидал, как то, что он расскажет какую-нибудь дикую историю». «Возможно, что вы правы, но, несмотря на это, он, пожалуй, в общем сказал правду». «Но кто же убил Торнтона Лайна?» «Вы, по-видимому, так же далеки от решения этой загадки, как и я. И все-таки мне кажется, что я нашел ключ этого решения, которое может показаться фантастическим». На лестнице послышались легкие шаги. Тарлинг поспешил к двери и открыл ее. Вошел Линг Чу, спокойный и непроницаемый, как всегда. Его лоб и правая рука были забинтованы. «Алло, Линг Чу!» — сказал Тарлинг. «Где ты был ранен?» «Это не страшно, но если господин будет настолько любезен и даст мне сигарету...» «Во время борьбы я все потерял». «Где Сэм Стей?» Линг Чу сперва зажег сигарету, потушил спичку и аккуратно положил ее в пепельницу. «Этот человек спит на полях ночи», — просто сказал Линг Чу. «Умер?» — спросил пораженный Тарлинг. Китаец кивнул головой. «Ты убил его?» Линг Чу снова сделал длинную паузу, пуская табачный дым через нос. «Он уже в течение многих дней был обречен на смерть», — сказал доктор в большом госпитале. «Я один или два раза ударил его по голове, но не очень сильно, а он немного порезал меня ножом, но это не было страшно». «Сэма Стея, стало быть, больше нет в живых», — задумчиво сказал Тарлинг. «Тогда и мисс Райдер тоже не находится в опасности». Китаец улыбнулся. «Благодаря этому еще многое другое приведено в порядок, потому что накануне смерти он еще раз пришел в полное сознание и захотел, чтобы его признание запротоколировали. Большой доктор в госпитале послал за судьей или чиновником». Тарлинг и Уайтсайд напряженно слушали. «Маленький старый человек, который жил поблизости от госпиталя, он пришел и пожаловался, что уже так поздно, и вместе с ним пришел секретарь, который очень быстро записывал в книгу. Когда тот человек умер, секретарь еще наскоро переписал все на машинке и дал мне эту копию, для того, чтобы я мог передать все своему господину. Одну копию он оставил себе, а оригинал получил судья, который разговаривал с тем человеком». Он полез в карман и вынул оттуда сверток бумаги. Тарлинг взял в руки довольно объемистый протокол. Потом он с удовлетворением посмотрел на Линг Чу. «Ты можешь спокойно сесть. Сперва расскажи мне все, что случилось». Китаец с легким поклоном взял стул и сел на почтительном расстоянии от стола. Тарлинг видел, что он почти выкурил свою сигарету и подал ему коробку со стола. «Ты должен знать, господин, что я против твоей воли и без твоего ведома доставил сюда и допросил человека с большим лицом. В этой стране такие вещи обычно не делаются, но я думал, что лучше всего было бы, если бы правда выплыла на свет Божий. Я сделал все приготовления, чтобы пытать его, когда он мне сознался, что маленькая молодая женщина находится в опасности, поэтому я здесь оставил его одного. Я не думал, что господин вернется до завтрашнего утра, и пошел к дому, где охранялась маленькая молодая женщина. Когда я попал на перекресток улицы, я видел, что она садилась в машину. Машина пришла в движение раньше, чем я мог добраться до нее, и я должен был скоро бежать, чтобы успеть догнать ее. Я уцепился сзади, и когда она сейчас же после этого должна была остановиться на новом перекрестке, я быстро взобрался наверх и лег плашмя на лимузине. Несколько людей заметили меня и крикнули шоферу, но он не обратил внимания на это. Я долгое время лежал наверху. Машина выехала за город и потом снова вернулась в город, но прежде, чем этот человек поехал обратно, он остановился, и я видел, как он очень сердито разговаривал с маленькой женщиной. Я уже думал, что он нанесет ей увечья и хотел броситься на него, но маленькая молодая женщина потеряла сознание. Он поднял ее и снова положил в автомобиль. Потом он поехал обратно в город и остановился у лавки, в которой находилась телефонная будка. За то время, пока он уходил туда, я сошел с крыши, вынул из автомобиля маленькую молодую женщину, развязал ей руки, провел ее к воротам и сам лег в автомобиль на ее место. Мы ехали продолжительное время, потом он остановился у высокой стены. «И тогда, господин, началась борьба», — просто сказал Линг Чу. «Прошло порядочно времени, пока я сумел справиться с ним, и потом мне пришлось нести его. Мы подошли к полицейскому, который в другом автомобиле доставил нас в госпиталь, где были перевязаны мои раны. Тогда они подошли ко мне и сказали, что этот человек при смерти и желает видеть кого-нибудь, потому что у него на совести есть нечто, что не дает ему покоя, и ему хочется облегчить свою душу». И он говорил, господин, и человек писал целый час, а потом этот маленький, бледный человек отправился к своим предкам. Он, как всегда, внезапно оборвал свой рассказ. Тарлинг взял бумаги, раскрыл их и просмотрел лист за листом. Уайтсайд терпеливо сидел рядом с ним, не прерывая его. Когда сыщик кончил читать, он сидел, глядя через стол. «Торнтон Лайн был убит Сэмом Стеем!» Уайтсайд с изумлением уставился на него. «Но...» — начал он. «Я уже некоторое время предполагал это, но у меня не хватало еще одного или двух звеньев в цепи доказательств, которые я до сих пор напрасно старался получить. Я прочту вам существеннейшую часть протокола».